А что касается остальных шишени, то некоторые бродяги звездного неба и некоторые культиваторы, прибывшие с других звезд с любопытством, использовали мысль, чтобы осмотреть дворец Чжаньхуани. В этот момент, как раз наблюдающие за обстановкой внутри пивной лавки Яди, Луанди, Цинди и остальные сильно изменились в лице, они беспокоились, что произойдет что-то подобное. Все эти шишени на самом деле не могут мудро и спокойно оставаться на звезде Тяньюань. Пойдите и разрушьте телепортирующую дорогу на материк Тяньюань. Я все же хочу посмотреть, что же эта толпа людей собирается делать. Яди тихо прокричала, а в ее чистых и волнующих глазах промелькнуло немного решительности. Тетушка Сюэ, Али хочет вместе с вами пойти на сражение. Али появилась рядом с Яди, ее тело было изящным, черты лица очень красивыми. Настроение ее в эту минуту было несравненно серьезным, на лице просачивалось немного яростной силы, что полностью отличалось от ее обычного милого лица. Она знала, что на этот раз может произойти ожесточенное сражение. Сейчас Али уже была на границах Шишень, талант у нее был превосходным, и она на очень высоком уровне управляла магией. «Али, тебе не следовало приходить». Яди тяжело вздохнула, она вообще не знала, когда же Али прибыла сюда. Талант Али был изумительным, она была одним из самых талантливых культиваторов звезды Тяньюань. В неотдаленном месте Билин и Роуар тоже прибыли, несмотря на то, что между Али и Билин была небольшая обида. Однако перед лицом опасности Билин не могла быть просто безучастным наблюдателем. Билин немного улыбнулась Али, в эту минуту ее темперамент был невероятно возвышенным, вовсе не похожим на всегда кокетливую Билин. В глазах Роуар промелькнула решительность. Несмотря на то, что она выглядела слабой, но тем не менее ее характер был очень твердым, иначе она не могла бы быть взаимной поддержкой для Ечина. Трое человек были шишенями один уровня сложности. В городе Тяньюань звезду Тяньюань защищала более 30 шишени, но перед лицом такого большого количества шишеней у них вообще не было шансов на успех. Неизвестно, когда Лонг Ди сможет вернуться. В глазах Яди промелькнуло немного печали. Однако такого рода настроение только лишь промелькнуло, и через миг ее выражение лица восстановилось в обычное. Неизвестно, где же сейчас брат Ечен. Ероу невольно вспомнила, и не знала почему, но, если бы в этот раз она просто знала, что Ечен тут, на ее сердце было бы больше решительности. Однако сейчас было неизвестно, в каком именно месте этого безграничного космоса был Ечен. Снаружи дворца Чжаньхуани, в руках Тутина был дьявольский нож, отделяющий мясо от костей. Он бесцеремонно и громко кричал перед дверями: «Все со звезды Тяньюань, быстро выходите, иначе я сравняю с землей ваш дворец Чжаньхуани». Скоп страшной кровавой и убийственной Ци направился окружить дворец Чжаньхуани. Яди, Луанди, Цинди и остальные появились в небе над дворцом Чжаньхуани. «Тутянь, это звезда Тяньюань, и мы не допустим, чтобы ты тут безобразничал». Яди сморщила брови и яростно говорила: «Ха-ха, смешная шутка. Я, Тутянь, побывал на очень многих звездах, и культиваторы ниже владык звезды никогда не могли мне что-либо сделать. На вашей звезде Тяньюань нет ни одного сильного культиватора на границах владыки звезды, и вы еще осмеливаетесь на меня кричать? Яди, если ты станешь женщиной главаря разбойной банды, моей женщиной, тогда я, Тутянь, гарантирую, что ты будешь жить в роскоши». Безумно смеялся Тутянь и похотливым взглядом смотрел на Яди. «Отвратительный человек, ты что, полагаешься только на свою беспринципность? Даже если ты оближешь кончик пальца моей ноги, я все равно буду считать, что испачкалась». Раздавался холодный голос Яди, и в ее голосе была сильная ярость. Услышав слова Яди, в глазах Тутина промелькнул свирепый блеск. Сразу же вслед за этим на его лице появилась развратная улыбка. Он посмотрел на Луанди, и еще на Али, Билин, Ероу и остальных, стоящие среди толпы шишени, и цокая сказал: «Никак не ожидал, что на этой звезде Тяньюань на самом деле немало красавиц. Подождите, после того, как я захвачу звезду Тяньюань, прикажу вам по очереди ухаживать за мной». После того, как он закончил говорить, Тутянь начал безумно смеяться, затем взмахнул дьявольским ножом, отделяющим мясо от костей. И тут же можно было увидеть огромную тень ножа в несколько тысяч метров, которая направилась лететь на дворец Чжаньхуани. Яди, Луэнди равнодушно хмыкнули и вместе активировали большую защитную формацию дворца Чжаньхуани. Цинди тоже активировал формацию мечей непревзойденных облаков города Тяньюань. Бах, бах, бах. Началось большое сражение, в городе Тяньюань начали раздаваться звуки взрывов. Те подчиненные Шишини Тутина тоже один за другим взлетели вверх и набросились на людей звезды Тяньюань. Яди превратилась в одну огромную 10-хвостатую камышовую кошку, а Луаньди превратилась в одну огромную птицу Луань. Толпа Шишини звезды Тяньюань один за другим показали свои истинные тела, а затем набросились на подчиненных Тутина. Шишини атаковали, пламя огня возвышалось к небесам, скоб за скобом могущественной энергии ударял, и после этого раздавался страшный звук эха, словно как от раската грома. Дьявольский нож, отделяющий мясо от костей в руках Тутина, превратился в бесчисленное количество огромных теней ножа, которые свирепо разрубали все в городе Тяньюань. На звезде Тяньюань в общем было более 5000 шишини, все эти шишини прибыли с разных мест, однако в это время они все равнодушным взглядом просто наблюдали, и никто не поднимал руки. Для них было все равно, выиграет ли Тутянь или же звезда Тяньюань, это совершенно не имело к ним никакого отношения. Однако сражение между шишинями на самом деле было зрелищем, которое стоит посмотреть. Выражение глаз Цинди было яростным. Он непрерывно махал острым мечом в руках, активируя формацию мечей непревзойденных облаков. Те летающие мечи были словно проливной дождь, опускались вниз и забрали жизни немаленького количества шишини, подчиняющихся Тутину. Али, Билин и еще Роуар тоже вступили в армию. Они втроем сражались плечом к плечу, противостоя толпе шишини. Перед лицом толпа шишини атаковали со всех сторон, и на теле Яди уже появилось несколько глубоких ран, что можно было увидеть кости, однако она все равно не обращала на них внимания и непрерывно разворачивала магию, взмахивая своими острыми когтями и убив одного шишиня. Однако окружающих Яди шишиней становилось все больше и больше. Уди и остальные видели, что положение плохо, и поспешили поддержать Яди. Цинди смотрел сконцентрированным взглядом и активировал формацию мечей непревзойденных облаков, забрав жизни более 10 шишиней подчинявшихся Тутину. Ощутив самую могущественную силу от формации мечей непревзойденных облаков, Тутянь активировал дьявольский нож и непрерывно разрубал летающие мечи формации мечей непревзойденных облаков. Он хотел разрушить большую формацию. Бах, бах, бах. Одна за другой несравненно огромная тень ножа ударяла по формации мечей непревзойденных облаков. 16 шишиней подчиненных Тутина сформировали одну формацию и заблокировали Яди внутри этой формации. Один за другим ци меча ударял по телу Яди, а Яди в облике 10-хвостатой камышовой кошки издавала тихие звуки вопля, однако она все равно непрерывно разворачивала магию и противостояла тем шишиням. Тетушка Сюэ, увидев, что Яди была ранена в глазах, Али промелькнул блеск слез. «Я приду вам на помощь». Али выплюнула драгоценную жемчужину Михуан, после чего от драгоценной жемчужины Михуан начали исходить лучи света, и она полетела к Яди. Тем не менее, в этот момент Яди немного улыбнулась Али, в ее глазах промелькнула любовь и нежность, она не только по отношению к Али испытывала любовь и привязанность, а также ко всем людям звезды Тяньюань, и в особенности к Лонгди, который покинул звезду Тяньюань, но всегда был готов защищать ее до последнего вздоха. Она выдохнула поток свежего воздуха, и тут же можно было увидеть, как драгоценная жемчужина Михуан полетела снова к Али. Али схватила драгоценную жемчужину Михуан, немного обомлела и всхлипывающим голосом сказала: «Тетушка Сюэ, не нужно». Тем не менее, в этот момент более 10 острых ножей порезали тело Яди. «Не нужно убивать ее». Тутянь повернул голову, увидел эту сцену и яростно прокричал, однако он уже не успел остановить их, и в его сердце невольно промелькнуло немного сожаления. Внешностью этой Яди была удивительно прекрасной, можно считать, она была одной необыкновенной девушкой, не получив такого рода богиню на самом деле было большим сожалением всей жизни. Среди тех более 10 острых ножей тело Яди неожиданно начало сиять ослепляющими лучами, этот белый блеск был несравненно чистым, словно открылись врата рая. Одна девушка, которая была словно богиня, стояла там, ее выражение лица было приветливым, а ее прекрасный лик ослеплял глаза. Той девушкой была Яди. В то мгновение, когда те острые ножи опустились, она развернула таинственную технику кровной молитвы клана 10 хвостатых камышовых кошек. Глава 770. Чувство Яди. Али смотрела на этот чистый силуэт и плакала горькими слезами. Она знала, что если развернуть таинственную технику кровной молитвы клана 10 хвостатых камышовых кошек, то это означает, что Яди бросила свой последний шанс на выживание. Али невольно вспомнила прошлые дни, когда она вместе с Яди сидели под ярким лунным светом и рассказывали о прекрасных прошлых временах. Когда Яди была очень молодой, то уже смогла стать одним шишинем. Тогда она больше всего восхищалась Лонг Ди, культиватором номер один звезды Тянь Юань. Однако тогда у Лонг Ди уже была жена и дети, Тэн Юн и дочка Лонг Ди были еще очень маленькими, и они всегда называли ее тетушка Сюэ. Перед лицом бесчисленных атак предков дьявола Лонг Ди был словно крепкая опора, которая защищала всех людей звезды Тянь Юань, а она каждый раз могла только лишь издалека наблюдать за силуэтом Лонг Ди, и пусть даже если в ее сердце была любовь, она могла только лишь спрятать ее в глубине своего сердца. Возможно, у этой любви никогда не было бы плодов, однако она по-прежнему ощущала себя очень счастливой. Затем жена Лонг Ди погибла в сражении, и она смогла до глубины сердца ощутить ту боль, которая была на сердце Лонг Ди. Она хотела попытаться войти в сердце Лонг Ди и стать для него опорой, однако она заметила, что Лонг Ди уже не мог принять ее чувств. Поэтому ей снова пришлось через боль и страдания подавить свои чувства. 1000 лет прошли словно один миг той встречи. Именно эта неполученная любовь и помогла Яди прожить еще более ослепительную жизнь. Она никогда не испытывала ненависти по отношению к Лонг Ди, будучи вместе 1000 лет, какие супруги могут обладать такого рода вечной любовью. Несмотря на то, что она восхищалась женой Лонг Ди, что даже после смерти она могла получить любовь Лонг Ди, однако она вовсе не ревновала к ней. Али от Яди научилась терпению и нежности. Яди для нее была словно родная мама. Смотря на то, что Яди развернула таинственную технику кровной молитвы, Али ощутила, что словно в ее сердце появилось несколько ран, была такая сильная боль. Все шишини звезды Тянь Юань начали издавать яростные крики. Внутри этого чистого света Яди подняла голову и пристально смотрела на звездное небо. Она никак не ожидала, что это расставание будет навечно. Она думала: смогу ли я, так же как она, оставить в твоем сердце неискоренимый отпечаток, или же рассеюсь словно ветер, или же ты все же забудешь меня. Яди немного улыбнулась, но тем не менее на краю ее глаза была одна кристально чистая слезинка. Могущественная ци на ее теле начала увеличиваться с очень быстрой скоростью. Она была словно неприкосновенная богиня, которая взирала с высоты на толпу людей. «Осмеливаетесь задевать культиваторов моей звезды Тянь Юань, уничтожу». Выражение лица Яди было несравненно грозным. В руках ее появился белый словно нефрит меч. Она взмахнула им и направила на тех окруживших и атаковавших ее шишини. Тот белый нефритовый меч вмиг превратился в 1000 сотен призраков, а затем словно концентрированный дождь атакуя начал опускаться вниз. В тот миг, когда Яди взмахнула мечом, на ее теле струя за струей стекалась магическая ци. Вокруг более 10 шишини словно опьянели от вина, начали немного шататься, перед глазами у них появились разные призраки. В следующую минуту раздался звук «пен, пен, пен». Более 10 шишини все были уничтожены. На звезде Тянь Юань те наблюдающие за сражением шишини показали немного недоумения. Неизвестно какого же рода магию развернула та 10-хвостатая камышовая кошка, что неожиданно смогла стать такой могущественной и одним разом сразить более 10 шишиней. Изначально они полагали, что звезда Тянь Юань очень жестоко проиграет, но никак не ожидали, что на звезде Тянь Юань на удивление есть такого рода люди, которые не боялись смерти. Только лишь немного удивившись, они по-прежнему продолжали смотреть холодным взглядом, несмотря на то, что были некоторые люди, которые считали, что Ту Тянь заслуживает смерти. Но тем не менее не было никого, кто бы захотел поднять руку. В такого рода воронку лучше всего необдуманно не вступать, и самым правильным будет оставаться в стороне. А что касается тех нескольких владык звезды, то они вообще не придавали значения этому сражению между шишинями. Они уже отправили людей на поиски внутрь таинственной крепости, и сейчас ждали результатов. На звезде теплого солнца, Ечен, Лонг Ди и Тэн Юн вышли с вечных звездных могил. После того, как они распрощались с Ню Юанем и остальными, то вернулись на самодвижущуюся звезду. Те трое шишини рабов все это время охраняли самодвижущуюся звезду, и даже ненадолго не осмеливались ее покидать. Неожиданно Лонг Ди в сердце ощутил немного беспокойства, он только не понимал, что было источником этого беспокойства. Ощутив, что настроение Лонг Ди стало плохим, Тен Юн недоумевая спросил: «Отец, что случилось?» Е Чен тоже недоумевая посмотрел на Лонг Ди. Лонг Ди сморщил брови и серьезным голосом сказал: «Нам нужно быстрее вернуться на звезду Тянь Юань». Услышав слова Лонг Ди, на сердце Е Чена и Тен Юна был холод. На звезде Тянь Юань должно быть ничего не случилось. С таким плохим предчувствием несколько человек хотели быстрее вернуться домой. Самодвижущаяся звезда с быстрой скоростью взлетела, затем Сау, и исчезла в конце небосвода. На звезде Тянь Юань, в городе Тянь Юань по-прежнему продолжался беспорядок. Душа Яди уже стала немного тоненькой, она уже выпустила самую могущественную энергию из своего тела, и подряд убила более 10 шишеней, равных ей в силе. Смотря вдаль на Тутина, который сейчас безумно атаковал формацию мечей непревзойденных облаков, из тела Яди начала выходить несравненно величественная сила, она унеслась ввысь, затем взмахнула белым мечом и направила его, чтобы сразить Тутина. В этом ударе Яди содержался скоп решительности, который был вне всякой конкуренции. Внутри этого удара содержалось немного силы пространственно-временного узорчатого пути. В момент перед смертью Яди наконец постигла немного силы пространственно-временного узорчатого пути. Уничтожить. Сила Яди была несравненно могущественной, затем скоп магической энергии скручивая направился на Тутина. В этот момент между небом и землей словно осталось только два человека. Тутянь поднял голову и смотрел на Яди, тут же он ощутил, что в его глазах начало появляться бесчленное количество необъяснимых силуэтов, белый нефритовый меч летел на него, а он даже не знал, какой из них настоящий, а содержащаяся в этом ударе сила пространственно-временного узорчатого пути заставила его ощутить немного опасной ци. Один культиватор, который на несколько ступней был слабее его, неожиданно заставил его ощутить такого рода сильную угрозу. Те несколько десятков призрачных образов, которые были вызваны, содержали в себе гнев Яди. «Тебе изначально можно было не умирать, несмотря на то, что я тоже очень восхищен тобой, и признаю, что ты первая женщина, которая смогла взволновать мое сердце. Не получив тебя, я очень сожалею, однако твои мысли о том, чтобы убить меня, просто невозможны». В глазах Тутина промелькнули свирепые лучи света, он яростно прокричал, и его дьявольский нож, сдирающий мясо с костей, начал сиять темным блеском, который полностью накрыл его тело. Внутри этого темного блеска содержалась густая сила пространственно-временного узорчатого пути. Сила пространственно-временного узорчатого пути, которую познал Тутянь, ничем не уступала владыке звезды низшего разряда. Причина, почему в те годы он начал кровожадно убивать, было то, что он поднял бунт на своей звезде скалы Юэ, а причиной бунта было то, что он уже почти достиг границ владыки звезды. Однако душа звезды выбрала другого человека, не сделав его владыкой звезды. Можно себе представить, какого рода возмущение переполняло его сердце, и в итоге он выбрал бунт. «Пусть даже если умру, я все равно тебя заберу с собой», — Яди громко кричала, а в ее голосе была несравненная решительность. Бах! Раздался звук удара, белый меч в руках Яди опустился на темный блеск, окутывающий тело Тутина. Два культиватора столкнулись между собой, из-за чего появились электрические лучи молнии и раздался оглушительный грохот. Сила пространственно-временного узорчатого пути кружила вокруг тел двоих людей. Эта сила пространственно-временного узорчатого пути переплеталась между собой, и в этот миг словно прошло несколько десятков лет. В такой момент ци на теле Яди начала с быстрой скоростью возвышаться, и прорвалось до границ Шишень 9 уровня сложности, только потом ее культивирование остановилось. Жизненная ци непрерывно утекала из тела Яди, и эти лучи света были словно свет светлячков, которые улетали в небеса, непрерывно исчезая в небе. На лице Яди появилась небольшая улыбка, в эту минуту она словно вернулась в те времена, когда была молодой девочкой, которая первый раз увидела Лонг Ди. Эти прекрасные воспоминания ее жизни раскрывались на ее теле, словно прекрасные лепестки лотоса. Пен, пен, пен. Одна за другой сильная ци начала рассеиваться в разные стороны. На лице Тутина появилось мучительное и немыслимое выражение лица, то небольшое количество жизненной ци, которую выпустила Яди, опустилось на его тело, и было словно пылающее звездное пламя, тут же на его коже появились ожоги. Цзы, цзы. Начал подниматься белый дым, на теле Тутина начала проявляться плоть и кровь, от которой шел запах горелого. Шишени звезды Тянь Юань смотрели на то, как Яди сжигает себя, и все горько плакали, А потом каждый из них с безумной внешностью начали убивать тех врагов. Сердце Яди было связано только с Лонг-Ди, а на звезде Тянь Юань было немало людей, которые молча любили ее, видя, что она непрерывно сжигает свою жизненную ци, их сердце словно разрезали острым ножом. Как много лет они ждали, все люди знали, что Яди любит Лонг-Ди, поэтому им и приходилось спрятать свою любовь в глубине своего сердца. В эту минуту весь мир потерял свои краски. Хау! Цин Ди яростно прокричал, затем активировал формацию мечей непревзойденных облаков и пустил ее вниз. Вэн Ди яростно набросился на толпу Шишини и был подряд ранен 5 Шишинями, все его тело было в ранах. Это было ужасающее зрелище, однако его тело также окрасилось кровью нескольких Шишини. Всегда воспитанный он, в эту минуту был несравненно безумным. «Убейте его!» Те 5 Шишини громко кричали, взмахнули своими оружиями в руках и набросились на Вэн Ди. Вэн Ди повернул голову, взглянул разок на Яди, неожиданно улыбнулся. Его улыбка была ослепительной, как у ребенка. Самое большое сожаление в жизни было то, что он не смог получить ее сердца, однако он сможет умереть с ней в тот же год, в тот же месяц и в тот же день. Это уже можно считать одной заветной мечтой. Распадающиеся небесные сети. Бах! Вэн Ди само ликвидировал свой Даньтэнь. Скоп страшной силы начал полностью скручивать тех 5 Шишини. Трое Шишини не успели убежать, и вмиг, когда их завернуло в эту воронку, они тут же лишились жизни, а другие 2 Шишиня были тяжело ранены, плевались кровью и безумно отступали назад. Вэн Ди, Вэн Ди. В отдаленном месте Шишини звезды Тянь Юань громко кричали, их сердца были наполнены печалью, они были огорчены и неисчерпаемо возмущены. Словно ощутив, что Вэн Ди уходит, на материке Тянь Юань несколько миллиардов тысяч простого населения тоже погрузились в печаль. Яди взглянула разок на Вэн Ди и с горечью вздохнула. Она снова взмахнула своим белым мечом и выпустила несколько сотен тысяч теней меча, которые направились на Тутина. Внешность Яди была такой прекрасной, словно она танцевала, она сгорала ради звезды Тянь Юань, сжигая последнюю каплю жизненной ци. Те Шишини, прибывшие с разных мест, смотрели издалека на Шишини звезды Тянь Юань, и все не находили слов. Они полагали, что Тутянь сможет легко ликвидировать тех Шишини звезды Тянь Юань, и после того, как Тутянь ликвидировал бы тех Шишини, они могли бы получить свою долю, разделив богатство звезды Тянь Юань. Однако они никак не ожидали, что эти Шишини звезды Тянь Юань будут так ожесточенно противостоять. Несколько главарей Шишини молча смотрели на все это и не знали, кто же в итоге победит в этом сражении, Яди или же Тутянь. Однако неважно, кто именно победит, реальная сила звезды Тянь Юань уже не сравнится с прежней. Звезда Тянь Юань станет для них словно рыба на кухонной доске, они ее легко разрежут. Глава 771. Цин Ди превратился в дьявола. Именно в этот момент раздался один тяжелый вздох, который распространялся по всей звезде Тянь Юань. В этом вздохе было немного печали, боли и возмущения. Это же душа звезды Тянь Юань появилась. В сердце толпы людей появился холод. Именно в этот момент все люди неожиданно ощутили, что не могут пошевелиться. Все на звезде Тянь Юань, включая сражающийся Яди, Тутина и еще других Шишини, даже тех, кто прибыл с других мест, владыки звезды, и еще весь народ материка Тянь Юань, все погрузились в это состояние. Время словно остановилось в этот миг. На всей звезде Тянь Юань было страшно спокойно. Души звезд могут существовать в космосе, они все же обладают очень могущественной энергией, но только лишь между душами звезд есть один обязательный закон, поэтому на взгляд людей у душ звезд нет какой-либо реальной силы. Однако некоторые таинственные техники душ звезд могущественны словно, как у богов. Один день, 2 дня, 3 дня. Все люди спокойно стояли на своих местах, неизвестно сколько времени прошло, как неожиданно все люди уже полностью не могли ничего ощутить, и снова продолжили сражение. Ожесточенный бой между Яди и Тутянем тоже постепенно достиг накаленной обстановки. Один за другим раб Шишень звезды Тянь Юань умирали. Надежда в сердцах людей становилась все меньше и меньше. Али, Роуар, Билин тоже получили тяжелое ранение, они прижались друг к другу плечо к плечу, и уже ощущали, что их сознание мутнеет, однако они знали, что в этот момент они могут только лишь непрерывно сражаться, сражаться до последней минуты, сражаться на смерть. В эту минуту у них неожиданно появилось ощущение, что они должны вместе сражаться на смерть, потому что Ечен связывал их вместе и оставил отпечаток в их жизни. Перед лицом смерти все те противоречия уже не имели никакого значения. Уничтожить, уничтожить, уничтожить. Они также, как и Яди, начали сжигать свою последнюю жизненную силу. В любом месте города Тяньюань были убийства, а толпа людей за пределами города Тяньюань хищным взглядом наблюдали и ждали, чтобы в любое время укусить тех раненых людей, словно как хищные волки. Шишини звезды Тяньюань готовы были безумно сражаться. Они с ненавистью шли на бой. Помимо тех сражающихся плечом к плечу друзей и близких на звезде Тяньюань, не было никого из космоса, чтобы проявил к ним хоть немного тепла. Они чувствовали только лишь безразличие и жестокость. Выживает сильнейший, неужели это и есть законы вселенной? Пусть даже если это будут люди духовного государства вечных душ, неужели они тоже такие же? В этот момент они неожиданно ощутили, что лучше бы перед ними были люди предков дьявола, ведь враг есть враг, а друг есть друг, но не то, что эти люди. Несмотря на то, что они выглядели так же, как и остальной человеческий род, однако эти люди были более бездушнее предков дьявола. Сражаться. Сражение будет длиться, пока на звезде Тяньюань не останется последний человек. Пусть даже если их ликвидируют из этой вселенной, и возможно через 1000 лет люди быстро забудут о их существовании, однако они как минимум прожили жизнь, не похожую на этих людей, которые живут и не могут ощутить хоть немного тепла от жизни. Одна капля кровавой слезы стекала с лица Цинди. Если будет возможно спасти их, тогда я хочу превратиться в дьявола. Цинди поднял голову и громко кричал, а над его головой в небо возвысилось немного дьявольской ци. 100 лет назад, когда он сражался с предками дьявола, то получил небольшую рану, и его тело начало разъедать дьявольская ци. Тогда он попытался использовать свой зеленый огонь, чтобы ликвидировать ту дьявольскую ци, однако не смог успешно взять ту дьявольскую ци под свой контроль, но он смог подавить ее. Но сейчас, в самый печальный для него момент, та дьявольская ци наконец вырвалась наружу. Хау! Цинди взмахнул своим мечом, и казалось, что вся формация мечей непревзойденных облаков подверглась влиянию дьявольской ци Цинди. Летающие мечи окрасились дьявольской ци, и словно проливной дождь скручиваясь направились на тех подчиненных Шишини и Тутина. Сила формации непревзойденных облаков вмиг увеличилась в несколько раз. Пу, пу, пу. Более 10 Шишини лишились жизни, исчезнув внутри этого дождя из мечей. На теле Цинди та дьявольская ци непрерывно укреплялась, и его культивирование начало непрерывно увеличиваться. Шишень 8 уровня сложности, Шишень 9 уровня сложности, Шишень 10 уровня сложности. Тело Цинди постепенно превратилось в форму души, а эта безумная энергия непрерывно устремлялась вперед, помогая Цинди стать еще более могущественным существом. Ощутив влияние той дьявольской ци, плюс к этому Цинди сам захотел погрузиться в демона, в результате чего тело Цинди постепенно начало превращаться в предка дьявола. Уничтожить, уничтожить, уничтожить. Два глаза Цинди стали кроваво-красными, от тела начала выходить кровожадная ци, однако половина его лица по-прежнему сохраняла сознание. Под атакой формации мечей непревзойденных облаков, которыми управлял Цинди, те подчиненные Тутина потерпели поражение. Все Шишини ощутили на теле Цинди могущественную дьявольскую ци. После того, как Цинди превратился в предка дьявола, его культивирование также смогло прорваться на границы владыки звезды. Величественный Шишень неожиданно сам поддался греху и захотел превратиться в предка дьявола. «Моя звезда крыльев строго придерживается справедливости между небом и землей, и всегда истребляет нечисть. За пределами города Тяньюань один человек с длинными крыльями за спиной, культиватор на границах Шишень 10 уровня сложности возвысился в небо, взмахнул своим огромным мечом, затем ци меча размеров несколько тысяч метров направилась на Цинди, который превратился в предка дьявола. Мы твердо придерживаемся справедливости между небом и землей, уничтожить дьявола, сохранить старые устои. Смелый бродяга неожиданно превратился в предка дьявола. Нам нужно ликвидировать предка дьявола, сохранив старые устои. Шишини моей звезды бурного расцвета, слушайте приказа, вместе со мной ликвидировать дьявола и сохранить старые устои. Шишини звезды яшмового леса, слушайте приказ. Этот человек предал истинный Дао и стал дьяволом, мы несомненно должны его убить, чтобы защитить старые устои между небом и землей. Те Шишини, прибывшие с разных звезд один за другим, взлетели в небеса и в количестве более 600 человек все вместе набросились на Цинди. Уничтожить дьявола и сохранить старые устои, ха-ха-ха. Цинди безумно смеялся, его голос словно раздавался на всю вселенную, и он высмеивая говорил: «Вы, отбросы, еще говорите, что соответствуете истинному Дао». Выражение глаз Цинди было безумным, а дьявольская ци на его теле становилась еще более могущественной. «Когда моих людей звезды Тянь Юань обижали, где же был ваш правильный смысл? Когда моя звезда Тянь Юань подверглась нападению предков дьявола, где же была ваша мужественность? Сейчас, я ради того, чтобы защитить свою звезду Тянь Юань захотел стать дьяволом, но вы тем не менее выступаете, со словами, что хотите защитить старые устои. Ха-ха-ха, на самом деле очень смешно». Цинди яростно устремился к небесам, указывал пальцем на людей и говорил: «Вся ваша справедливость и мужественность – полный вздор, вы хотите меня убить, так несмотря ни на что, подходите. Пусть даже если я стал дьяволом, и что с того, кто обидит мою звезду Тянь Юань, кто будет убивать простой народ моей звезды Тянь Юань, того я несомненно уничтожу». Пен, пен, пен. Цинди взмахнул мечом в своих руках, затем активировал формацию мечей непревзойденных облаков, направив ее, чтобы сразить тех шишини. «Уничтожить, уничтожить, уничтожить. Я, Цинди, здесь и сейчас клянусь, что пока не убью всех этих праведников, и еще всех, кто обижал людей моей звезды Тянь Юань, я несомненно не опущу меча в своих руках». Голос Цинди раздавался словно грохот колокола. Летающие мечи летели, прорезая воздух. Дьявольская ци летала вдоль и поперек. Небо и земля словно в эту минуту погрузились в печаль, а на звездное небо опустился мрак. Цинди взмахнул своим мечом и направил его на то большое количество приближающихся шишини. В глазах его промелькнуло немного скорби. Он разок взглянул на Яди, которая была вдалеке. Яди словно ощутила взгляд Цинди, повернула голову и улыбнулась ему, и с небольшой болью на сердце сказала: «Цинди, не нужно мне придавать значения, убей Тутина. Если меч Цинди опустится, то пусть даже если он сразит Тутина, также он может убить и Яди». В глазах Цинди промелькнула сдержанная боль, однако разве он может опустить руку? В эту минуту он больше всего хотел умереть сам. Бах! Раздался звук удара, дьявольская ци на теле Цинди возвысилась к небесам, те несколько десятков шишини начали атаковать его со всех сторон, взмахнул своими мечами, и в этот же миг формация мечей непревзойденных облаков неожиданно усилила атаку. Цинди смотрел на Яди, и его глаза были наполнены слезами. Словно ощутив то страшное величие этой формации мечей непревзойденных облаков, Тутянь наконец ощутил на сердце страх. Он никак не ожидал, что внутри города Тянь Юань есть такого рода могущественная формация мечей, к тому же он не ожидал, что Цинди неожиданно захочет превратиться в предка дьявола, ради того, чтобы сразить его. В эту минуту он наконец начал испытывать страх. В отдаленном месте те шишини были сотрясены Цинди, и один за другим недоумевали, они никак не ожидали, что после того, как Цинди превратится в предка дьявола, его реальная сила неожиданно станет такой своевольной. Увидев, что меч в руках Цинди высоко вспарил в небо, они словно что-то ощутили, и все посмотрели на Яди в отдаленном месте. Если Цинди опустит свой меч, тогда Яди и Тутянь непременно умрут. Выражение лица Цинди было наполнено борьбой, в эту минуту его сердце словно разрезал острый нож. «Сюэянь, до свидания». Цинди с любовью смотрел на Яди и шепотом говорил, а его кроваво-красные глаза были наполнены слезами. Шишини звезды Тянь Юань горько плакали. Али с глазами полными слез смотрела на Яди и плакала словно ребенок. «До свидания». Яди посмотрела на толпу людей, а потом снова посмотрела на небо и землю звезды Тянь Юань, затем на ее лице появилась бесподобная улыбка. Небо стало мрачным, раздался свист ветра, несколько десятков тысяч человек горько плакали. Эти шишини были истинными защитниками звезды Тянь Юань на протяжении нескольких сотен тысяч лет, для их сердец они были ангелами-хранителями, и все люди были наполнены почтением по отношению к Яди. Когда они узнали, что Яди умрет, то были наполнены горем и страданиями. Те шишини вокруг Цинди смотрели равнодушным взглядом, несколько сотен человек окружили Цинди, в их руках холодным блеском искрилось военное оружие, они безразличным и пристальным взглядом смотрели на Цинди, вокруг которого кружилась дьявольская ци, и если Цинди проявит хоть небольшую слабость, они ни в коем случае не должны упустить этот удобный момент, чтобы сразить Цинди. На лице Цинди была дьявольская ци, которая становилась все более гуще, словно как у грозного дьявольского духа. Дьявольская ци Цинди также заставила испугаться тех спрятавшихся в других местах звезды Тянь Юань, владык звезды. Они в сердце были несравненно потрясены, ведь они никак не ожидали, что какой-то ничтожный Шишень, после превращения в предка дьявола, только лишь своей ци ничем не будет уступать в силе им. Ци Шишеня разлеталась вдоль и поперек, и была наполнена убийственной ци. Цинди с болью закрыл глаза и опустил меч, после чего формация мечей непревзойденных облаков, словно выпускала печальную ци, и бесчисленное количество летающих мечей, словно проливной дождь, направились лететь в сторону местонахождения Тутина и Яди. Тутянь испугался до смерти, а после того, как летающие ножи попали в него, он издавал надрывный крик рева. В ту минуту, когда они были поглощены дождем из мечей, Яди тем не менее улыбалась сверкающей улыбкой. На теле Яди появилось немного кристаллического сияния, ее тело начало все больше и больше превращаться в призрак, который было мутно видно, а затем она медленно исчезла в воздухе. Только лишь та ослепительная улыбка навечно останется в сердцах всех людей. Смотря на все, что происходило внутри города Тяньюань, душа звезды печально вздохнула. В ее руках были две священные жемчужины. Одна за другой нить таинственной энергии запечаталась внутри этих двух священных жемчужин. Затем два мутных призрака то исчезали, то появлялись внутри тех священных жемчужин. В мрачном небе одна самодвижущаяся звезда с быстрой скоростью опускалась вниз. Сюиянь. Из самодвижущейся звезды доносился яростный крик, в котором был гнев и скорбь. Лонг Ди собственными глазами видел, как Яди была поглощена формацией мечей непревзойденных облаков, и его сердце словно проколол острый нож. Была такая сильная боль, что он ощутил нехватку воздуха. С тех пор, как его жена и дочка умерли, между Лонг Ди и Яди все время были чувства, которые сложно передать словами. Только лишь Лонг Ди считал, что помимо его жены в его сердце больше никто не сможет войти, поэтому силой подавлял свои чувства по отношению к Яди. Только в этот момент Лонг Ди обнаружил, что он не может жить без нее. Между Лонг Ди и Яди не было никаких бурных чувств. Два человека на протяжении более 1000 лет только лишь вместе защищали звезду Тянь Юань. Они прошли через бесчисленное количество опасных ситуаций, и такого рода чувство уже давно было очень глубоким. В этом мгновении в сердце Лонг Ди была своего рода боль, которую было сложно передать выражением лица. Лонг Ди использовал мысли и осмотрел весь город Тянь Юань. Он увидел труп Яди, тот шрам, который остался от самой ликвидации Вэн Ди, и еще Цин Ди, глаза которого были наполнены слезами. В этом мгновении он понял все. Сердце обливалось кровью. Он был вне себя от ярости. Глава 772. Безумно сражаться. Владыка звезды скрытых облаков, я с тобой еще не закончил. Еще все вы. Я хочу убить всех вас. Уничтожу, уничтожу, уничтожу. Лонг Ди с сумасшедшей внешностью вырвался из самодвижущейся звезды и набросился на тех шишеней. Выражение лица Тэн Юна тоже было холодным. Тетушка Сюи всегда относилась к нему как к родному ребенку, и смерть тетушки Сюи тоже заставила его погрузиться в невероятную скорбь и гнев. Он сразу же вырвался вслед за Лонг Ди. Душа Ечина осмотрела город Тянь Юань, и лицо его стало мрачным. На звезду Тянь Юань неожиданно прибыло так много людей, и все они прибыли с разных звезд. Причина была очень простой. Владыка звезды скрытых облаков намеренно распространил новости о подземных лунных чертогах. Увидев мертвые тела Яди и Вэн Ди внутри города Тянь Юань, Цин Ди, который превратился в дьявола, и еще толпу умерших и раненых шишеней, и также Али, Роуар, Билин, которые тоже были тяжело ранены толпой шишеней, Ечен готов был взорваться от ярости. Уничтожить. Внутри глаз Ечена вращалось 9 звезд, а цвет глаз стал кроваво-красным. Более 100 метательных ножей из Сюаньцы сконцентрировались в воздухе и излучали ослепляющий блеск, вращаясь вокруг его тела. В эту минуту черные волосы Ечена разлетались, выражение лица было холодным, вокруг тела вращались лучи света, словно он был богом, который был наполнен грозной силой. Ечен вырывался из самодвижущейся звезды, превратился в метеор и бросился в сторону города Тянь Юань. Внутри города Тянь Юань те подчиненные Тутина увидели, что Тутянь был сражен формацией мечей непревзойденных облаков, и у одного за другим сильно изменилось выражение лица. Сейчас они боялись только лишь того, чтобы формация мечей непревзойденных облаков не опустилась на их тела, Они один за другим начали отступать, благодаря чему те шишени звезды Тянь Юань наконец смогли немного с легкостью вздохнуть, уничтожить. Громкий голос Ечина раздался в городе Тянь Юань, а метательные ножи вокруг его тела, словно проливной дождь, направились лететь в разные стороны. Их целью было сразить этих ненавистных шишеней, обидевших звезду Тянь Юань. Тело Ечина покрылось золотистым слоем, словно золотистым стеклом, которое было наполнено взрывной энергией. Сила священного тела Дикого Края сметала все на своем пути. Увидев, что метательные ножи Ечина летят на них, подчиненные Тутеня один за другим взмахнули своими оружиями. Пу, пу, пу. Те оружия не могли остановить метательные ножи Ечен, а сразу же были прорезаны метательными ножами, после чего одна за другой кровяная линия появились в воздухе. Затем один за другим Шишень был убит метательными ножами из Сюань Ци Ечина, словно собранный урожай пшеницы. Все эти шишени падали на землю. Выражение лица Ечина было мрачным, в глазах горело яростное пламя гнева. Он один раз стукнул ногой, после чего раздался звук грохота, и весь город Тянь Юань был сотрясен. Вокруг его тела собралось еще больше метательных ножей из Сюань Ци. Сау, сау, сау. Метательные ножи из Сюань Ци, сияя блеском, непрерывно забирали жизни. В тот момент, когда Ечен беспощадно убивал тех шишеней в отдаленном месте, труп Тутина неожиданно начал сиять черным блеском, а затем направился лететь за пределы города Тянь Юань. В глазах Ечена промелькнул холодный блеск. «Хочешь уйти? Это не так-то просто!» Ечен яростно прорычал, затем его душа вышла из тела и превратилась в одного свирепого демона. Демон полетел со свистом, взмахнул своим двузубцем и направил его тот черный блеск. Бах! Раздался звук взрыва. Тот черный свет был проколот двузубцем и упал на землю. Внутри того черного блеска смутно можно было увидеть силуэт Тутина, а когда он был сбит двузубцем, то на его лице появилось мучительное выражение лица. Этим черным блеском была душа Тутина. Изначально он хотел убежать, но никак не ожидал, что Ечен тем не менее заметит его. Демон протянул руку, схватил душу Тутина, а потом, раскрыв широко рот, начал его есть. А-а! Тутянь издавал надрывные крики рева. Его душу кусок за куском съедал демон, на его лице промелькнуло боль и сожаление. В эту минуту он умирает. Он так сожалел о том, что прибыл на звезду Тянь Юань, в такого рода дьявольское место. Однако даже если он сожалел, уже было очень поздно. Демон кусок за кусок поглотил душу Тутина, после чего его взор стал сиять кровожадно-красными лучами света. Увидев, что душа Тутина была поглощена, те подчиненные Тутина все были до смерти напуганы. Один за другим начали разбегаться в разные стороны. Однако Ечен вовсе не останавливался и убивал всех подряд. Он возвысился в небо, выпустил метательные ножи, и каждый метательный нож предназначался для одного человека. Увидев Ечена, неважно была ли это Али, или же Билин и Роуар, у всех глаза наполнились слезами. «Брат Ечен, тетушка Сюэ умерла», — горько плача говорила Али. До сердца Ечена доносилась небольшая боль. Он вспомнил, как они до этого вместе с Яди направились на черный рынок. Ту нежную улыбку Яди, все это отчетливо всплывало в голове Ечена. Она была очень доброжелательным человеком из старшего поколения. Ечен глубоко вздохнул, затем подавил эту боль в своем сердце, сменив ее на неистощаемую ярость. «Ради нее я восстановлю справедливость». Выражение лица Ечена было холодным, словно лед. Яди умерла. И помимо Тутина очень многим людям будет сложно убежать от ответственности. Эти люди, которые безразлично наблюдали со стороны. Эти люди, которые словно злые собаки покусали людей звезды Тянь Юань. И еще владыка звезды скрытых облаков. Все эти люди могут даже не мечтать, что выживут. Все люди были готовы ценой жизни отомстить за смерть Яди, Венди и остальных. Ечен взмахнул рукой, и один за другим метательный нож из сюаньцы вылетели из его руки, вмиг сразив шесть шишеней, подчиненных Тутина. Несмотря на то, что он был всего лишь шишень 5 уровня сложности, однако пусть даже если это будет шишень 10 уровня сложности, не смог бы в эту минуту остановить ярость Ечена. Два шишеня 8 уровня сложности набросились на Ечена и хотели его сразить. Цзинь! Раздался звук, их оружие от удара об тело Ечена сразу же сломались. Тело Ечена сверкало золотистыми лучами света и было словно сталь. Из тела выходила энергия священного тела Дикого Края. Бах! Двух шишеней 8 уровня сложности разорвало на части. Уничтожить, уничтожить, уничтожить. Ечен прошелся вокруг города Тянь Юань и убил 60 шишеней, а потом взлетел в небо, и направился лететь за пределы города Тяньюань. За пределами города Тяньюань Лонгди, Тэньюн, Цинди и остальные противостояли более 700 шишеням, которые атаковали со всех сторон, но по-прежнему не терпели поражения, в особенности Тэньюн. Его тело было очень могущественным, он ворвался в середину круга шишеней, и используя кулак убил несколько десятков шишеней. Лонгди непрерывно взмахивал своим огромным золотистым мечом, убив подряд 6-7 шишеней. Вокруг те шишени 10 уровня сложности не осмеливались просто так приближаться к Лонгди. А что касается остальных шишеней, то они непрерывно атаковали Цинди, который превратился в предка дьявола, но они были отбиты атаками Цинди, которые тут же убивали их. Тэньюн, Лонгди, Цинди с безумной внешностью убивали во всех четырех сторонах, а те шишени один за другим спешили отступить. Если бы такое большое количество человек все вместе напали бы на них, то Тэньюн, Лонгди или же Цинди вообще не смогли бы быть для них достойными соперниками. Однако Тэньюн, Лонгди и Цинди словно взбесились, вообще не считаясь с тем, что могут попрощаться с жизнями. Каждый из них был готов сражаться до последнего вздоха, и их безумный вид вызывал у толпы людей холод на сердце. «Шишени звезды Тяньюань, вы что сошли с ума? Мы убьем предка дьявола, чтобы сохранить старые устои Дао. Если вы осмеливаетесь нас останавливать, значит вы тоже все умрете». Один из шишеней 10 уровня сложности, на котором были надеты серебристые доспехи, а за спиной было два крыла, указывал пальцем на Лонгди и Тэньюна, и яростно кричал: «Сохранить старые устои Дао, ликвидировав дьявола? Какие же хорошие старые устои! Значит, вы защищаете этот Дао? А когда люди нашей звезды Тяньюань были беспощадно убиты, где же вы были?» Вспомнив о смерти Яди, глаза Лонгди стали багряно-красными. Тутянь умер, его подчиненные шишени тоже умерли, однако Лонгди считал, что этого все же недостаточно. Он хотел, чтобы эти шишени тоже ответили за смерть Яди. «Какое мне дело до того, что у ваших людей звезды Тяньюань есть конфликт с другими людьми? Однако этого предка дьявола мы несомненно должны убить». Тот шишень 10 уровня сложности говорил мрачным голосом: «На моей звезде Тяньюань никому из чужаков не разрешается приходить и указывать, что нам делать. Вы хотите убить моего человека звезды Тяньюань, значит я убью вас». От тела Лонгди во все стороны разлетался золотистый блеск. Он взмахнул огромным мечом в руках и направил его на того шишеня 10 уровня сложности. «Не признайте своих ошибок». Тот шишень 10 уровня сложности взмахнул своими крыльями и набросился на Лонгди. «Ликвидировать». Лонгди взмахнул мечом и не придавал никакого значения атаке того шишеня 10 уровня сложности, словно собирался использовать метод «пойти на общую смерть». «Сумасшедший». Тот шишень 10 уровня сложности увидел, что Лонгди вообще не придает значения его атаке, и не щадя своей жизни набрасывается на него, из-за чего он немного струсил, а потом отступил назад. Бах! Раздался звук грохота, меч Лонгди разрезал того шишеня 10 уровня сложности на две части, кровь лилась ручьем. Убийственная ци охватила холодом всех остальных шишеней вокруг. Кто еще? Сила на теле Лонгди вызвала холод на телах тех шишеней. Тэньюн, Цинди стояли рядом с Лонгди, Ечен тоже парил в воздухе. Вокруг 600-700 шишеней, прибывшие с разных звезд, смотрели издалека и не осмеливались приближаться. Они все были до смерти напуганы, ведь эти шишени звезды Тяньюань были словно взбешенные дикие звери, вообще не щадили своих жизней. Яди, Вэнди и толпа шишеней погибли, из-за чего Ечен, Лонгди, Цинди и Тэньюн пришли в безграничную ярость. Они равнодушным взглядом смотрели на всех тех шишеней. «Отдайте нам этого предка дьявола, тогда мы оставим вашу звезду Тяньюань, иначе мы не пощадим никого на вашей звезде Тяньюань». Еще несколько шишеней начали свирепо кричать. «То, что эти шишени были убиты, к нам не имеет никакого отношения. Однако этот человек стал предком дьявола, его несомненно нужно убить». Еще один шишень указывал на Цинди и говорил: «Чтобы сохранить старые устои Дао, нужно убить этого дьявола. Это великая истина между небом и землей». Более 600 шишеней стояли вдалеке и кричали, тем не менее никто не осмеливался приближаться и атаковать. «Смешно. Шишени нашей звезды Тяньюань были убиты, но это к вам не имеет никакого отношения. Если бы вы не прибыли на мою звезду Тяньюань, то как бы шишени моей звезды Тяньюань погибли бы? Разве это не ваша жадность привела вас сюда? И если бы не вы, разве на моей звезде Тяньюань могло произойти такое? И вы говорите, что это не имеет к вам никакого отношения», — Лонг Ди яростно кричал. «Пусть даже если их смерть не имеет к вам никакого отношения, однако если бы Тутянь выиграл бы и захватил материк Тяньюань, разве вы не получили свою долю? Я не верю, что вы люди высоких моральных качеств, и что ваша совесть такая чистая, что вы даже не пришли бы за своей долей. О каких старых устоях да вы тут говорите? Вы всего лишь хотите пополнить свои эгоистичные потребности. Это прямо-таки очень смешная шутка. Я всех вас вижу, такого рода фальшивых людей». Услышав яростную ругань Лонг Ди, лица многих людей начали гореть. Бессмысленный спор. Несколько шишеней громко прокричали. Взор Ечина ледяным взглядом осмотрел тех шишеней, затем он достал меч тени сумерек и, указывая на тех людей, сказал: «Сегодня мы не будем с вами говорить ни о какой великой истине между небом и землей, мы будем с вами вести разговор мечами в наших руках. Вы трусы, если есть смелость подходите, мы будем сражаться до конца. Ты, хорошо, посмотрим, сколько же все-таки вы сможете продержаться». Один за другим шишень набросились на Ечина и остальных, и в небе снова началось ожесточенное сражение. Ечен, Лонг Ди, Тен Юн и еще Цин Ди, четыре шишеня, трое из которых были на границах шишень 10 уровня сложности, а Ечен был шишенем 5 уровня сложности, однако их реальная сила далеко превосходила простого шишень 10 уровня сложности. Ци меча разлеталась во все стороны, сила кулака не знала соперников, дьявольская ци устремлялась к небесам, те атакующие шишени один за другим словно проходили через мясорубку, кровь разлеталась во все стороны, и раздавались страшные крики. Четыре человека словно боги смерти, убивали всех на своем пути, небо наполнилось запахом крови, и разлетался кровяной дождь. Глава 773. Печать горы Кунь. В небе над городом Тяньюань непрерывно раздавались звуки соприкосновения оружий, воинственные крики, призывающие к убийству, сотрясали небо, сражение уже достигло накаленного состояния. Тело Ечина сверкало золотистым блеском, словно было отлито из очень крепкого металла. Он выпустил силу ладони, которая содержала в себе звук, режущий слух. Каждый удар ладонью, каждый удар ногой несомненно могли тяжело ранить одного нападающего шишеня. Ечен крепко держал в руках меч тени сумерек, затем выпустил силу меча, и ци меча начала разлетаться в разные стороны, тень меча сметала все на пути, забирая одну жизнь за другой. Все тело Лонг Ди блестело золотистым блеском, словно одно большое солнце, везде, где проходил его меч, оставались кровавые линии, безумно убивая всех на пути. Тело Тен Юна было несравненным, его два кулака могли противостоять оружием Дао высокого разряда. Пен, пен, пен. Удар кулаками непрерывно атаковал тех приближающихся шишени, после чего они рвали кровью и в итоге умирали. На теле Цин Ди кружилась дьявольская ци, словно он был богом смерти. Он управлял формацией мечей непревзойденных облаков и не знал препятствий на своем пути. 600-700 шишеней окружили 4 человека со всех сторон, и среди них более 100 шишеней с криком набросились вперед атаковать. В этот же миг более 30 шишеней были убиты Ечином и остальными. «Давайте вместе нападем. Эти шишени звезды Тяньюань вместе помогают предку дьявола, они не заслуживают пощады. Сразить предка дьявола, восстановить старые устои Дао». Видев, что Ечен и остальные стремительно и без передышки убивают людей, оставшиеся те шишени, которые еще не начали атаковать, были в замешательстве, один за другим начали кричать, и изо всех сил начали атаковать, желая уничтожить этих четверых. «Звезда Яшмового леса, слушайте приказ, следуйте за мной, мы все вместе сразим этих безумных людей». Один шишень 10 уровня сложности прокричал мрачным голосом, за его спиной было более 20 силуэтов, которые вместе взлетели, и пятеро из них тоже были шишенями 10 уровня сложности. Того шишеня 10 уровня сложности звали Сюи, он был первым человеком на звезде Яшмовых лесов, после владыки звезды. Он всегда берет с собой большое количество шишеней и направляется в некоторые опасные места Млечного Пути, например, Вечные Звездные Могилы, также на границе между Духовным Государством Вечных Душ и Духовным Государством Дьявольского Неба, также на границе государства кроваво-красных душ и т.д. Он прожил уже более 1000 лет, и в его опыте есть бесчисленное количество смертельных сражений. Только что, когда началась междоусобица, Сюи все время сохранял свои реальные силы и не поднимал руки, чтобы его подчиненные не получили ранения, однако увидев, что Ечен и остальные безудержно убивают всех и ничего не боятся, Сюй наконец не смог сдержаться. Более 600-700 шишини, среди них большая часть хотели сохранить свою реальную силу, и пока не хотели начинать атаковать, поэтому и сложилась такого рода обстановка. Увидев Ечина, Лонг Ди, Тен Юна и Цин Ди, которые беспощадно убивали, Сюй не смог сдержать гнева, взял с собой своих подчиненных более 20 шишини, и направился атаковать Ечина и остальных. Во главе людей звезды Яшмовых лесов было 6 шишини 10 уровня сложности, которые рванули вперед, остальные шишини взглянули друг на друга, и один за другим тоже ринулись вперед. Снова более 100 шишини словно яростная волна устремились вперед на Ечина и остальных. «Ечен, мальчик, я помогу тебе». Один ослепляющий глаза фиолетовый огонь устремился к небесам, горячая волна ударяла прямо в лицо. Один огромный лев с развивающейся гривой грозно топнул ногой, громко зарычал, и выпустил охапку фиолетового пламени. Ечен посмотрел в ту сторону, и увидел, что это был господин лев. С тех пор, как господин лев поглотил силу лекарства фрукта мудрости дикого края, то начал обладать священным телом дикого края, и его реальная сила значительно продвинулась. В тот период времени, пока Ечен покинул звезду Тянь Юань, его культивирование стремительно выросло до границ Шишень 6 уровня сложности, и у него начали открываться некоторые могущественные таинственные техники, спрятанные внутри его кровеносных сосудов. Он ничем не уступал культиватору на границах Шишень 10 уровня сложности. В сражении до этого господин Лев все время был рядом с Али, Роуар, Билин и защищал их, иначе с реальной силой Али, Роуар и Билин им было очень сложно избежать потерь. Увидев, что Ечен и остальные оказались в центре ожесточенного сражения, господин Лев тоже взлетел в небеса и присоединился к сражению. Вокруг те шишини попытались ринуться вперед, окружить и сразить господина Льва, однако фиолетовое пламя на теле господина Льва было очень могущественным, и такого рода вещи, как предметы Дао, как только приближались к нему, от накаленного огня тут же ломались. Тело господина Льва тоже достигло удивительной степени могущественности, трое шишини 10 уровня сложности атаковали его со всех сторон, а исходящее фиолетовое пламя от господина Льва непрерывно сразило 6 шишини сравнительно низкого культивирования. Боевая сила господина Льва была очень изумительной. После того, как Сюй с толпой шишини присоединился к сражению, Ечен и остальные очевидно ощутили, что сила давления увеличилась намного. Однако у Ечена и остальных глаза были кроваво-красными, и они ни на что не обращали внимания, убивая всех на пути. «Хаэм, я признаю, что среди шишини ваша реальная сила уже достигла пика, однако для вас будет невозможно сразить такое большое количество человек». Сюй равнодушно хмыкнул, его две руки выпустили печать, после чего ниоткуда ни возьмись появилась одна огромная гора, сформированная из сюаньцы, которая, подавляя, направилась на Ечена и остальных. Та огромная гора, сформированная из сюаньцы, была словно настоящей, она была высотой в 1000 метров, и была очень величественной, с горы стекал водопад, и ее накрывал густой туман, сила этой горы была изумительной. Подавить. Увидев выпущенную печать Сюй, вокруг более 20 шишини звезды Яшмовых лесов сразу же начали выпускать скоб за скобом энергии и собирать ее вокруг Сюй, тут же можно было увидеть, как та огромная гора из сюаньцы непрерывно увеличивалась. Это было величественное зрелище. Скоб очень могущественной силы давления направился на Ечена, господина Льва и остальных. Это же подавляющая небесная печать горы Кунь. Несколько шишини, наблюдающих издалека, громко прокричали. Они узнали таинственную технику Сюи, они никак не ожидали, что Сюи может обладать такого рода глубокой для понимания таинственной техникой. «Все вместе помогите мне, вливайте сюаньцы». Сюи управлял сложным методом печати и громко кричал. Услышав слова Сюи, все шишини вокруг, прибывшие с разных звезд, отреагировали, один за другим активировались, и скоб за скобом энергии сюаньцы направился собираться вокруг той большой горы. Энергия 600-700 шишини собралась вместе, что помогло той большой горе из сюаньцы увеличиться в несколько раз. Большая гора была такой высокой, неизвестно сколько тысяч метров высотой, накрывая все небо, спрятав луну и звезды, она с грохотом и подавляя опускалась вниз, а от трения с воздухом возникал огонь, который разлетался во все стороны. Ечен и остальные сразу же ощутили, как давление весом в несколько десятков тысяч цзиней опускалось на их тела, их движения замедлились, и тела словно готовы были разорваться на кусочки. «Ечен, мальчик, эта печать горы Кунь может собрать энергию всех людей». «Быстро уходите!» — в спешке прокричал господин Лев, а его грива развивалась по ветру. Печать горы Кунь, в сердце Ечина и остальных был холод. Именно в тот момент, когда они хотели убежать, тот страшный скоб подавляющей силы давления остановил их на их изначальных местах, словно им было сложно даже пошевелиться. Та большая гора из Сюаньцы медленно опускалась вниз, и каждый небольшой кусок расстояния, на которое она опускалась, оказывала на тела Ечина и остальных очень могущественное давление, которое с каждым разом увеличивалось в несколько раз. Большая гора медленно опускалась, и Ечин и остальные с каждой минутой подвергались все более могущественному давлению. Неважно, был ли это Ечин, господин Лев, или же Лонг Ди, Тен Юн и Цин Ди, у всех на лице появилось мучительное выражение лица, однако они все же с трудом сдерживались. Была часть Шишини, которые атаковали их со всех сторон, и не успели отступить, в результате чего оказались под давлением подавляющей небесной печати горы Кунь. Их тела были намного слабее Ечина и остальных, поэтому в эту минуту они не могли выдержать этой силы давления, и на их лицах появился сильный страх. «Быстро отпустите нас, мы не люди звезды Тянь Юань, вы не можете убить нас вместе с ними». Кто-то из тех бродяг громко кричал, а на их телах уже начали появляться трещины. Вслед за этим их тела взрывались, и они умирали. «Вы жертвуете жизнями ради того, чтобы сразить предка дьявола. Ваши соплеменники будут вами гордиться». Позади стоял Шишень, который дал надменный ответ, и несколько не останавливаясь продолжил вливать сюаньцы внутрь подавляющей небесной печати. «Вы не можете так поступить». Некоторые люди от испуга изменились в лице, однако они не успели даже прокричать, как их тела не смогли выдержать той силы давления, и тут же взорвались. Пен, пен, пен. Вслед за тем, что большая гора из Сюаньцы опускалась вниз, тела тех Шишини, которые тоже оказались под давлением, взрывались. Они не хотели с этим мириться, однако погибали. В итоге остался только лишь Ечен, Лонг Ди и остальные, которые все еще с трудом держались. На их лбах можно было увидеть вены, и они яростным взглядом смотрели на Сю и остальных. Сю и равнодушным взглядом осмотрел Ечена и остальных четверых. Правая рука медленно опускалась, он все же первый раз контролировал такого рода огромную подавляющую небесную печать Кунь, и для него это тоже было немного сложно, поэтому скорость опускания подавляющей горы из Сюаньцы была очень медленной. «Под моей печатью горы Кунь культиватор ниже владыки звезды несомненно умрет», — равнодушно прокричал Сюи, он изо всех сил активировал печать. Простой культиватор на границах Шишень 10 уровня сложности не сможет удержаться от силы его печати горы Кунь. Тем более после того, как в этой печати собралась энергия 600-700 Шишини.